Скажите, пожалуйста, это радио «Няня»? Да-да. С вами говорят с телефонной станции. Ваш телефон работает нормально? Вполне. Проверка. Извините, всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. Вот, вежливый человек. Коротко, по-деловому, сразу видно, умеет разговаривать по телефону. А что тут уметь? Набрал номер, разговаривай. Да? Конечно. Ну, тогда покажите, как вы умеете разговаривать. А мы послушаем. Ну-ка, позвоните. Позвоните, скажем. Кому? Ну, вот своему партнеру. Пожалуйста. Партнеру-то. Партнеру. Алло? Алика. Вот, уже неверно, невежливо. Что это такое, Алика? А кого, Петю, что ли? Да нет, Алика, конечно, только надо попросить вежливо. Ну, давайте сначала, Хорошо. Сейчас, сначала. Алло? Будьте любезны, Алика, пожалуйста. Ну, теперь вежливо. Вежливо, но не совсем. Ведь вы узнали мой голос? Конечно, узнал. А почему же вы со мной не поздоровались? Ну, мне же Алик нужен, а не вы. Значит, вы здороваетесь только с теми, кто вам нужен? А если я обижусь и не позову Алика к телефону, вот тогда вы поймете, что я вам тоже нужен. А, извините. Сейчас. Алло? Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Позовите Алика, пожалуйста. Стоп. Что это там? Уже лучше, но вы забыли одну вещь. Какую? Вы забыли себя назвать. Как? Значит, я вас узнал, а вы меня нет? А это не важно, узнал я или нет. Но раз вы звоните, вы обязаны себя назвать. Ну-ка, давайте сначала. Хорошо. Алло. Здравствуйте, Николай Владимирович. Это Лёва говорит. Здравствуйте, Лёва. Будьте добры, Алика к телефону. С удовольствием. Вот теперь все правильно. Вот. Алик, вас к телефону. Алло. Алька, здорово. Привет. Узнаешь? Пока нет. Угадай, кто говорит? Вовка. Вася. Стоп. Так вы переберете всех своих знакомых. Ну а что, он угадать не может, что ли? Да он и не должен гадать. Тот, кто звонит, должен первым назвать свое имя. Ясно? А, ясно. Ну вот так. Давайте сначала звоните. Алло? Это кто говорит? А со мной кто говорит? Это Лёва. Здравствуй, Лёва. Здрасте, Алика, можно? Здесь, к сожалению, нет такого. Вы не туда попали. Ну вот, зря здоровался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я уже подумал, что вы научились вежливо разговаривать по телефону. Николай Владимирович, я не пойму, ну чего вежливо разговаривать, если я не туда попал? Так тем более. Если вы не туда попали, значит, вы зря побеспокоили незнакомого человека. Надо обязательно извиниться. Ой, правильно, Николай Владимирович, сейчас... Сейчас обязательно я это сделаю. Извините, это Лёва говорит. Я не туда попал и не извинился. А вот теперь извиняюсь. Здравствуйте. Здорово. Это Алик, наконец-то. Ну, как дела? Нормально у тебя. И у меня хорошо. Вот здорово. Ты чего звонишь? А просто так, делать нечего, вот решил тебе позвонить. Молодец, и мне нечего делать. Давай поговорим. Вот. Это самое ужасное, когда люди звонят друг другу от нечего делать. Или еще по телефону решают задачки, диктуют упражнения, рассказывают новый кинофильм. А в это время кто-то пытается дозвониться по важному неотложному делу и не может. Телефон, видите ли, занят. Нет, друзья мои, нет, так не годится. Телефон – ваш друг и помощник. Но не только ваш или наш, а общий. Поэтому говорить по телефону надо кратко, вежливо и только по делу. Звенящий в доме телефон, явление типичное, алло-алло со всех сторон. Лепит словцо привычное, по телефону там и тут встречаются, прощаются, советы разные дают, грустят и улыбаются, советы разные дают, грустят и улыбаются. Алло, привет, ну как живешь? какое настроенице. Ты что жуешь, пирог жуешь? А я грызу печенице. Алло, ну как дела идут? Давай сыграем в шахматы. Получишь мат за 5 минут и не успеешь ахнуть. Получишь мат за 5 минут и не успеешь ахнуть. Алло, мне крупно повезло. Достал вчера новиночку. Ты слышишь музыку? Алло! Станцуем под пластиночку. Алло, я сел на мель опять, спасай меня, как водится. Скорей задачку дай списать, никак ответ не сходится. Скорей задачку дай списать, никак ответ не сходится. Звенящий в доме телефон, явление типичное. Алло, алло, со всех сторон. И летит словцо привычное по телефону, там и тут встречаются, прощаются, советы разные дают, грустят и улыбаются, советы разные дают, грустят и улыбаются. Телефону там и тут встречаются, прощаются, советы разные дают, грустят и улыбаются, советы разные дают, грустят и улыбаются. Алло, алло, не слышно. Алло, алло, перезвоните. Звенят повсюду телефоны. Алло, алло, громче. Алло, алло, не туда попали. Звенят повсюду телефоны. Положите трубку. Медаль за улыбку. Итак, ребята продолжают называть в своих письмах кандидатов на медаль за улыбку. Очень хорошо. А какую кандидатуру мы сегодня рассмотрим? Режиссера Владимира Александровича Грамматикова. «Я хочу», пишет Коля Зиновьев из Ленинграда, «чтобы обладателем медали за улыбку был режиссер моих любимых фильмов «Усатый нянь» и «Шла собака по роялю» Владимир Грамматиков. Я не знаю, называли ли его кандидатом на медаль, потому что я не каждую вашу передачу слушаю. Но если не называли, то, пожалуйста, назовите его. Я знаю, что всем ребятам эти фильмы нравятся». Катя и Светлана Коптелова из Липецка пишут: «Когда мы смотрели фильм «Усатый нянь», то все время улыбались, так весело было. И артист, который был нянечкой, то есть нянем, нам понравился. И поет он хорошо, под его песенки хочется плясать и веселиться, а вовсе не спать, как положено по режиму в детском саду. Мы смотрели этот фильм всем классом и решили, что тот, кто такой фильм сделал для ребят, достоин медали за улыбку». Дорогие ребята, пожалуй, и радио «Няня» с вами согласна. Фильмы «Усатый нянь» и «Шла собака по роялю», да и многие другие работы режиссера Владимира Грамматикова нравятся и нам. А сейчас, Владимир Александрович, мы приглашаем вас к микрофону радио «Няни». Пожалуйста, прошу вас. Я прочитал ваши письма, ребята, и они меня очень обрадовали. Обрадовали потому, что вы меня выдвинули кандидатом медали на улыбку. Я всегда старался свои фильмы сделать веселыми, чтобы они вас радовали. И после того, как я заканчивал работу над фильмом, я всегда приходил в зал, который заполнялся ребятами, зрителями, и с интересом наблюдал за реакциями этого зала, что у меня получилось, что не получилось. И когда вы смеетесь, когда вы переживаете, это меня радует, значит, я знаю, что все удалось. Сейчас я заканчиваю новую работу над фильмом. Это опять комедия, но непростая. Это сказочный детектив с погонями, с трюками. Картина называется «Руки вверх», а раньше она называлась «Враг номер один». Вот как раз лень и равнодушие – это и есть враг номер один. Я вам расскажу историю, как там строится. Есть такой полковник, который сказал, что не нужно танков, пушек, пулеметов, не нужно нейтронных и атомных бомб, а нужно детей враждующего государства заразить ленью. Вот такая страшная операция готовится полковником Шито-Крыто и его агентами. И вот эта страшная операция начинает разворачиваться. И вот группа наших ребят проникают в логово шито-крыто и... А вот что было дальше, вы узнаете, когда придете в кинотеатры и посмотрите фильм в мае месяце. Я еще раз хочу поблагодарить вас за ваши письма. Мы с вами еще встретимся в эфире. Также надеюсь, что вы все посмотрите мой новый фильм и напишите в редакцию ваши отзывы. Я их очень буду ждать и очень буду ими интересоваться. Смешные случаи на уроках. Дорогие друзья, предлагаю почитать письма наших радиослушателей. С удовольствием, Николай Владимирович. Можно я начну? Пожалуйста. Я Роман Сушильников из Магаданской области. Вот моя небольшая шуточная история. На уроке природоведения учитель рассказывал про воздух и про кислород. А когда в конце урока он спросил ученика, что же поддерживает горение, тот ответил: дрова. А вот письмо от Любы Тодоровой из села Вольное Одесской области. Слушаю радио «Няню» и всегда смеюсь. А случай в нашем классе был вот какой. Учитель спросил ученика, на чем держится голова? Голова? Голова прикреплена к верхней конечности. Мне кажется... Пишет Галя Кукушкина из Ленинграда, что вы очень веселые люди. Во всяком случае, я всегда смеюсь, когда вы читаете смешные случаи на уроках. И я решила тоже вам написать. На уроке литературы, читая наизусть стихотворение Пушкина, ученик сказал: «Там, на неведомых дорожках, шаги невиданных людей». Дальше никто не слушал. Все смеялись вот так. Когда я еще училась во втором классе, мы проходили тему размножения растений. У нас был письменный опрос, и один ученик вместо того, чтобы написать «Картофель размножается клубнями, а цветы семенами», написал «Картофель размножается грядками, а цветы клумбами». Этот случай произошел на уроке литературы. Одна девочка, пишет Рита Иванова из города Моздок, пересказывала отрывок из произведения Короленко «Дети подземелья». И вместо того, чтобы сказать «Маруся смеялась так тихо, что ее не было слышно уже за 10 шагов», сказала «Маруся смеялась так тихо, что ее уже не было слышно за 10 километров». Из Магаданской области Таня Кальянова пишет: «Учительница задала вопрос, с какой буквы пишутся имена, фамилии людей и клички животных. Ученик ответил: имена людей и фамилии животных пишутся с большой буквы». А теперь несколько коротких вопросов и ответов. На уроке географии. Где добывается газ? На кухне. На уроке биологии. Что необходимо для жизни? Солнце, воздух, вода и телевизор. На уроке физики. Что такое проводник? Проводник – это мальчик, который провожает девочку. Покажи и назови на карте озера Африки. Озеро Виктория, Чад, Танганьика и Лебединое озеро. На уроке истории. Где находится статуя бога Аполлона? В греческом зале, в греческом зале. Дорогие ребята, спасибо за смешные короткие истории. Мы ждем от вас новых писем по адресу 113-326, Москва, радио «Няня». Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, нас ожидает интереснейшее путешествие к планетам нашей Солнечной системы. О, интересно. Да. Знаете ли вы, например, что этих планет 9? Угу. Ну, считая Землю, конечно. Что каждая из этих планет вращается вокруг собственной оси и одновременно вокруг Солнца. К примеру, Земля и все ее обитатели мчатся в космическом пространстве с колоссальной скоростью. Но это еще как сказать, Николай Владимирович. Вот моя кошка никуда не мчится. Она спит себе все время, и все. Все равно мчится. Мчится, уверяю вас, это относительно своего коврика она не мчится. А вот вместе с ковриком и со всей планетой она несется, как на ковре-самолете. Ведь правда удивительно? Или... Простите, пожалуйста. Алик, а? Алик, вы, мне кажется, не слушаете меня. А? Что? Что, Николай Ильич? Ну, скажите, пожалуйста, тогда, что такое планета? Планета? Планета – это такой стиральный порошок. Стиральный порошок. Ну что? Неужели вам не интересно послушать о планетах? Ну, честно говоря, не очень. Мы же туда пока не собираемся. Вот именно пока. Но вы же знаете, друзья мои, стремительно идет вперед наша космонавтика. И я вовсе не удивлюсь, если в один прекрасный день нам предложат отправиться на экскурсию или в отпуск на какую-нибудь планету. Пожалуйста, мы хоть сейчас готовы. Здорово. Вы полагаете, да? Да. Ну, а что же вы предпочтете? Какую планету? Марс, Венеру, Сатурн? Или, может, вам нравится Юпитер или Меркурий? А еще есть Уран, Нептун, Плутон. Так куда же вы отправитесь, а? Никуда. Ну, для начала куда-нибудь поближе. Правильно. Поближе, пожалуйста. Вот Венера, ближайшая к Земле планета. О, вот это нам подходит, Венера. Значит, вы говорите, это недалеко, да, Николай Владимирович? Да, конечно. Угу. Рядышком, рядышком. Всего каких-нибудь 39 миллионов километров. Сколько? А чего ты испугался? Мы же не на такси поедем. Николай Владимирович, вы только посоветуйте, что брать с собой? На Венере ничтожное количество кислорода, сплошной углекислый газ. Да мы знаем, возьмем с собой по паре скафандров. Угу. Один выходной, а один на каждый день. Правильно, и плавки надо прихватить, позагораем. Да-да-да-да-да, захватите, возьмите непременно, потому что там погода такая хорошая, вот, температура видишь? Около 500 градусов. Знаете что, вообще-то меня туда как-то не очень тянет. Да, и меня тоже. Слушайте, а нельзя нам планетку попрохладнее? Ага. Пожалуйста, пожалуйста, Сатурн. Там очень красивые места, представляете, друзья мои, три роскошных кольца, опоясывающих Сатурн по экватору. Настоящее ожерелье из мелких спутников планеты. А еще 10 больших спутников. Николай Владимирович, вы нам не про спутники, вы нам про температуру скажите. Да, да, да, да. Ну что же, пожалуйста, на Сатурне температура минус 200 градусов. Ой. В общем-то, знаете, холодное местечко. Лёва, давай лучше на Марс махнем, а? Я слышал, там каналы какие-то. Возьмем удочки, рыбки половим. Прекрасно. Да какие удочки, какая рыбка? На Марсе в тропиках в полдень всего 15 градусов тепла. Отлично, ни жарко, ни холодно. Да, но ночью в тех же тропиках минус 75. Ой-ой. Так что еще до захода солнца поверхность покрывается инеем. Я думаю, друзья мои, если вы там поймаете рыбку, то боюсь, что сразу свежемороженую. Да так и самому недолго в крем-брюле превратиться. Так, ну... На Меркурий, пожалуй, вы тоже не захотите. Почему? А там совершенно нет воды. Ой, здорово. Умываться по утрам не надо. Да, да, да, да, да, да. Это планета лентяев. И сам Меркурий очень лениво, медленно вращается вокруг своей оси. И пока на Меркурии истекут одни сутки, у нас пройдет целых 176 дней. Значит, одно воскресенье на Меркурии – это, по-нашему, полгода гулять. Скажите, Николай Владимирович, как туда скорее добраться? А? Да, друзья мои, но вы забываете, что там не только воскресенье, но и будни в 170 раз длиннее земных. О, и будни тоже. Не, летим дальше. Ну, так и дальше. Ну, что же... Юпитер, пожалуй, да? Да. Но это, так сказать, остановка по требованию. Почему? Мы не сможем тут приземлиться. Или, надо говорить, приюпитериться. Дело в том, что у этой странной планеты вообще нет суши. Да-да-да, это сплошной газовый шар. А куда же мы тогда? Ну, есть еще Уран, Нептун, Плутон. Очень интересные планеты. Например, Уран совершает полный оборот вокруг Солнца за 84 года. Ого-го, выходит, значит,